Я родила детей, чтобы целовать их, обнимать и щекотать пятки. Как я выяснила, ответ на главный вопрос материнства. Женская, в частности, материнская психика, она же такая, хитрая, защищает нас всеми силами. Из младенческого и последующих периодов моих детей мой мозг сохранил несколько историй, которые помогают мне поверить, что я, во-первых, ничего так мать, а во-вторых, прожила эти периоды довольно счастливо. Про то, как мы с мужем по очереди укачивали Мишку в 5 утра, чтобы еще хоть часок потом поспать, или как он ночами ходил с коляской по району, чтобы я немного отдохнула, или дикие стрижки ногтей, все это уже затуманено. А вот запах молока, нежная детская кожа, беззубые улыбки, растопыренные пальцы на ногах, развивающиеся 5 волосинок и мирный храп — это записано в память очень четко. Я и сейчас чувствую все запахи, и улыбка немедленно расползается, и на душе теплеет. Я обожала прикасаться к детям, вдыхать их, целовать с самого начала. Помните, я рассказывала про происхождение Гришиного семейного имени — мешок с картошкой? С Мишкой ведь было так же. Вот Мишке 3 месяца, я покормила его, потом надо же немного походить с ним на руках, но еще же надо повеселиться, не забыть. Я поднимаю его вверх на вытянутых руках, он так смешно повисает, шея практически исчезает, остаются только складки. Он уже полусонный, довольный, накормленный, смотрит на меня, улыбаясь и пуская пузыри, тихонько вздыхая и чуть ворча по-стариковски, мол, когда ты уже наиграешься и положишь меня в кровать. А мне так весело на него смотреть, на его пухлые щеки, аккуратно сложенные на груди, а потом еще зарыться носом в его шею, скрытую в складках, а там так вкусно пахнет молоком, а еще в этих складках пыль. Да-да, пыль, которую я протирала влажными салфетками. Эту историю про щеки, вздыхание и пыль в складках мои дети слышали от меня многократно. Почти всегда я начинаю ее рассказывать, когда сокрушаюсь, как они выросли. «Боже мой, 185 сантиметров! А было же 53! А помнишь, как я тебя поднимала на руках?» Как может 18-летний Мишка помнить, как я его 3-месячного поднимала на руках? Но я рассказываю эту историю снова и снова, дополняя новыми нежными деталями, потому что так я передаю ребенку свою любовь на протяжении всей его жизни. Потому что это наша с ним неразрывная история. Мы пережили эти мгновения вместе, и я не хочу их забывать. Более того, в нем я хочу продлить их максимально долго. А как мы с мужем играли на губе спящего Мишки, а потом и Гришки тоже. Знаете, это очень весело. Ребенок сопит, а ты так тихонько пальцем оттопыриваешь ему нижнюю губу, а она потом смешно возвращается на место. Такая игра на губной гармошке. Дети на эту историю обычно восклицали: «Ну что вы за родители, как можно было так поступать с нами?» Но смешно же, причем всем. Где-то с Мишкиных 5 лет, а с Гришиных 2, мы с мужем начали им читать на ночь. Я, конечно, пыталась таким образом аккуратно привить им любовь к чтению, об этом я вам расскажу в главе про школу. Однако ничего из этого не вышло. Но я не догадывалась, что эти предсонные наши чтения с детьми даны совсем для другого. Это наше с ними время, когда они слышат мой спокойный голос, когда им самим тепло, уютно и хорошо в своих кроватях, когда горит лишь настольная лампочка, когда Нарния так близко. «Помнишь, — спрашиваю я сейчас Гришку, — как ты вечно через 5 минут после начала чтения меня перебивал и спрашивал: «Так, а кто это Люси? А как она оказалась в шкафу?» А мы с Мишкой начинали на тебя ворчать, что ты плохо, как обычно, слушал в прошлый раз, где и рассказывалось, как Люси попала в Нарнию сквозь шкаф. И мы начинаем вспоминать и хохотать, и тепло на душе. А еще я с детства учила детей одной глупости — правильно растопыривать пальцы на ногах. Да, можно делать это, как все, неправильно, оттопырив только большой палец. А можно делать это виртуозно, растопыривая пальцы веером. Вы так умеете? Я умею. И показывала этот фокус детям при любом удобном случае. Как правило, перед сном. А ну-ка, Мишка, растопырь-ка пальцы. Ну, мам! И пусть он уже не будет мне демонстрировать свою исполинскую ступню с растопыренными пальцами, а теплые воспоминания все равно нахлынут. Это наша с ним нежность и любовь. А вот дети съездили недавно на дачу и нашли нашу, точнее, их, старую красную ванну, в которой я их купала. Они помнят в деталях историю о том, как я купала 3-месячного Гришу, потом уходила его укладывать, а в это время 3-летний Мишка играл с игрушками, разливая воду из ванны по полу. Они помнят эту историю только по моим рассказам. Как мне было приятно услышать их радость от этой несчастной ванны, которую они нашли в паутине. «Мишка, представляешь, когда я о тебе узнала, в тебе было всего 11 миллиметров. Гришка, а помнишь, как у тебя был утренник в школе, и я пришла посмотреть в 8 утра, как ты играешь на деревянных ложках?» Много-много теплых историй, которые мы проживаем год за годом и которые помогают мне все время им напоминать. «Я люблю тебя, и я счастлива, что ты есть у меня». И тут важно, что ты есть у меня ровно такой, какой есть. Каждый раз, когда я недовольна поступком ребенка, я стараюсь не забывать произносить: «Но я все равно люблю тебя, и это навсегда». Я могу расстроиться от его поведения, не понимать его действий, хотеть для него другой судьбы или чего еще угодно. Но любить и говорить ему о своей любви я буду всегда. Говорить точно, чуть не забыла. Говорю ясно, четко и часто о том, что люблю. А еще о том, что горжусь. И тут нужно каждый раз подчеркивать, чем. Когда Мишка научился делать крутую яичницу с помидорами нам на завтрак, он немедленно стал гуру в моих глазах. Когда я говорил: «Мишк, а сделаешь нам свою вкуснейшую яичницу? Я так не смогу, ты мастер». Это была чистая правда. Я говорила об этой яичнице не только Мишке, но и своим подругам при нем, чтобы было понятно, что я и правда горжусь его умением. Когда Гришка в 9 классе начал вдруг врубаться в физику и химию, я искренне у него поинтересовалась: «Ух ты, ты правда разбираешься? Обалдеть! Я в физике так ничего и не поняла, теперь тяжело жить». Об этом я вам расскажу еще в главе про школу. Потому что я правда считаю, что очень круто, что он в чем-то разобрался. Или когда Гришка начал ориентироваться в ценах на мясо в магазине и заявил мне, что совсем с ума сошли, что так дорого. Я начала немедленно восхищаться его хозяйственными навыками, потому что я, например, цены не отличила бы. Чувствуете? Все время стараюсь подмечать достижения. Пусть даже самые небольшие. И искренне восхищаюсь. Это очень просто делать. Гораздо легче и приятнее, чем выковыривать из жизни моменты, за которые стыдно и гордиться не хочется. А еще любовь для меня — это напоминать человеку, какой он красивый. Ведь для меня они очень красивые, и я имею право быть субъективной. Помните, как в фильме «Любовь и голуби» баба Шура никак не могла наглядеться на Нюру? «Ну какая красавица получилась, а? Ну никак не могу наглядеться!» Самое крутое — восхититься без причины. Неожиданно, вдруг. Вот идем мы рядом по улице. И вдруг я поворачиваюсь и говорю: «Ну, красивый, но сил нет, а?» И улыбки, и смешно. А главное, очень приятно. И ребенку, и мне. Но все это слова, которые без прикосновений работают лишь наполовину. Я обожаю обнимать и целовать детей. Когда они еще были маленькими, любила с ними немножечко полежать перед сном. С Гришкой в основном. Мишка уже таких нежностей не позволял. И вот мы лежим с Гришкой, обнимаемся, а он задирает ноги, упирая их в Мишкину кровать на втором этаже. А я щекочу его под коленками, а он хохочет. «Ну все, все, сейчас не заснешь. Засну, засну, но ты полежи еще со мной немного и расскажи еще историю из нашего детства». Обнимать при любом удобном случае. Целовать, сейчас вставая на цыпочки. И все это нужно делать, пока они позволяют. Потому что потом буду жалеть, что не воспользовалась своим правом раньше. Так, давай одну щеку, теперь вторую щеку, теперь лоб, теперь шею. И так до тех пор, пока не услышу протяжное: «Ну, мам». Мишку, кстати, я лет с 14, по-моему, начала спрашивать, можно ли целовать. Пометуя свое бешенство в подростковом возрасте от бабушкиной ласки. У Гриши почему-то разрешения не спрашивала и не спрашиваю до сих пор. Лезу сразу с объятиями. Помню, как с одной моей подругой, которая не хочет иметь детей, мы вели традиционный диспут на тему «Зачем вообще нужны дети?». Я этих разговоров обычно избегаю, потому что это личное дело каждого. Но здесь спор был интересным, поскольку мы подходили к этому вопросу с очень практической точки зрения. Ну вот зачем нужен ребенок? Чтобы поднести стакан воды в старости? Чтобы продолжить себя в нем? Чтобы исполнить свой долг или свою миссию? Потому что так надо? Мой ответ подругу поразил. Я родила детей, чтобы их любить, обнимать и щекотать им пятки. Вот такой вот утилитарный у меня подход. Я всегда так и говорила детям, после чего с полным правом щекотала им пятки. Чем больше своего тепла и тактильного, и вербального я успею оставить в их жизни, тем лучше. Это лишь то немногое, что я могу сделать для своих детей. А там посмотрим, кто лучше научился в итоге растопыривать пальцы.